Глава 13. Я прочищаю горло, привлекая к себе внимание. Мой муж отстраняется от девушки и мрачнеет. «Ира, это...» Он запинается, понимая, как нелепо это звучит. «Да-да-да, не то, что я думаю. А это уже не имеет никакого значения. Я складываю руки на груди и окидываю взглядом девушку. Ей лет 20, рыженькая. Кажется, я ее уже видела. Она новенькая у нас в офисе. Мы даже не успели познакомиться. И даже не знаю, с какого она отдела. Что, нашел новую жертву, Андреев?» «Я не хочу это обсуждать». Олег только сейчас убирает руки от своей новой любовницы. «Только для нее мои украшения не воруй». «О чем она говорит?» Девушка требовательно смотрит на Олега. «Дорогуша, ты будешь не первой его любовницей». Я поражаюсь наглости Олега. Ему теперь одной любовницы мало. «Я знаю, что вы разводитесь!» — дерзко выдает девушка. «Ты изменила ему, так что не надо строить из себя святую!» Я поднимаю брови, хотя уже сложно удивляться чему-то, что связано с Олегом. «Полина, иди, я с ней сам поговорю». Олег аж подталкивает девушку на выход. Новенькая нехотя уходит из каморки. Муж сразу меняется в лице. «Ира, я злился, что ты не прощаешь меня», — говорит он оправдывающимся тоном. «И да, перегнул где-то. Но мы же с тобой сейчас в ссоре. Считай, что не вместе. Так что это с Полиной не в счет». «Ах, ну раз не в счет, то, конечно. Эту измену я тебе засчитывать не буду. Пусть считается только секс с Анфисой». Меня переполняет сарказм. Возмущению нет предела. «Ира, да не заводись. Я все готов обсудить и продолжить работу над нашими отношениями, когда ты остынешь». «Андреев, я с тобой ни над чем работать не собираюсь. У меня к тебе только один разговор». Я выставляю у него перед носом лист со счетом из автосервиса. «Это что?» «Счет за колеса брата. На камерах во дворе видно, что это ты протыкаешь их. Даю тебе единственный шанс заплатить все по-хорошему. Откажешься? Пойдем на тебя новое заявление писать». Олег забирает лист, вглядывается в цифры, и у него отвисает челюсть. А то он не знал, каких денег стоят новые колеса. «Это ты меня так наказываешь, Ира? Это большие деньги. И не факт, что на камере видно мое лицо». «Там прекрасно твое лицо видно». Этого я, конечно, не знаю, но блеф не повредит. «Какая же ты стерва!» «Исключительно в ответ на твои действия». Я замахиваюсь и пинаю его коленом между ног. Это за то, что ударил моего брата и пнул собаку, урод. Олег складывается пополам и стонет от боли, а я возвращаюсь к себе в отдел. До конца рабочего дня я не отхожу дальше своего стола. Олег пару раз появляется на горизонте и смотрит на меня очень недобро. Чую, он хочет разборок, но не в присутствии коллег. Наверное, будет подкарауливать меня на улице. Интересно, что он там удумает? В отместку за разбитые яйца драться полезет? Раньше я бы в такое ни за что не поверила, но теперь знаю, Олег способен на подлость. Когда наступает время идти домой, муж спускается на лифте среди первых. Может, он и не хочет разбирательств, и ему хватило только злых взглядов в мою сторону. Он отходчивый, мог успокоиться к вечеру и передумать. Я потихоньку собираюсь домой, когда у меня звонит телефон, входящий от Влада. «Привет, ты на работе?» «Еще да». «Давай я тебя до дома подвезу. Твой бывший явно не в себе». «Думаешь, он будет меня преследовать?» — спрашиваю с иронией, хотя и начинаю сомневаться в адекватности Олега. «Да, лучше перестраховаться после того, что он устроил у Степана». «Может, из-за этого Влад был вчера таким хмурым? Может быть, волновался?» «Я не против твоей компании. Тогда подожду тебя на работе. Позвони, как приедешь». «Я уже здесь. Спускайся, как закончишь. Мою машину ты знаешь». Я беру сумочку и иду к лифту, чтобы не заставлять Влада долго ждать. Это приятно, когда есть настоящий мужчина, готовый проявить заботу. Чем больше узнаю Влада, тем отчетливее понимаю, что зря переживала на его счет. Этого мужчину деньги не испортили. Выхожу на уличную парковку. Ищу взглядом машину Влада. Но на глаза попадается наш с Олегом Ниссан. Он припаркован в отдалении. Не знаю, видит ли меня Олег, но я вижу за лобовым стеклом машины его и нашу новенькую Полину, с которой он зажимался в каморке. «Ты готова?» Я оборачиваюсь на голос Влада. Он вышел встретить меня. «Да, посмотри». Я киваю в сторону своей машины. Олег уже нашел новую любовницу. Влад следит за моим взглядом и кивает. В этот момент Полина строит моему мужу глазки, будто сомневающаяся скромница. Андреев смотрит на нее, как на добычу. «Дашь мне 5 минут?» — спрашиваю я у Влада. «Я не тороплюсь». Я достаю телефон и набираю номер, который остался у меня в смс-ках. «Анфиса, привет». «Что ты хочешь от меня?» — начинает она сходу. «Я твой браслет уже вернула». «Вы с Олегом еще вместе?» «Да, не дождешься. Я такого мужчину не отпущу». «И последний вопрос. А ты на работе?» «Только вышла». Я слышу в трубке, как цокают ее каблуки. «Разворачивайся и дуй на парковку. Прямо сейчас». «Зачем?» «Увидишь. Я, конечно, могу на камеру снять и прислать тебе, но думаю, ты захочешь посмотреть вживую». «Да что там такое?» Истерично возмущается она. «А у меня, наоборот, настроение задорное. Иди сюда, Анфиса, ко входу в мой офис». «Если это какая-то хрень». «Не хрень». «Ладно, иду».